Карма, ну, как мы сказали, карма, она зарождается в уме. Сначала мысль, потом слово, потом действие. Вот так. Сначала мы думаем, потом мы делаем обычно импульс. И карма, работа, это какие-то усилия внутренние, исходящие из состояния ума. И затем начинается деятельность автоматически. Руки, ноги, то есть какие-то физические усилия. Мы хотим что-то создать. Что? То, что мы думаем. То, что мы думаем, требует воплощения. Это нужна физическая работа, усилия. Это есть уже воспроизведение этой кармы. Мы создаем это все. Откуда? Из ума. Когда-то ученые фантазировали, что можно летать на другие планеты. Это было смелое предположение. Думали о компьютерах, таком интеллекте механическом. Это тоже было очень смелое предположение. Но они верили. Они создали это в уме, этот образ, и достигли его при помощи деятельности. Вот точно так же можно достичь очищения и совершенства. Это карма. Но есть предписанная деятельность человеку. Она связана с его природой изначальной. Как мы сказали, изначально человек добрый. Это его основное положение. Он не должен быть злым. Он не должен носить вред другим живым существам. Он должен быть любящим. Он должен понимать, что такое абсолютно истинный Бог. Он должен знать, как относиться к другим живым существам. Это его предписанные действия. И если он совершает эти предписанные действия, то он сохраняет позицию человека с большой буквы. Вот человек как бы растет, двигается. При помощи деятельности он может иметь развитие. То, что мы хотим, не так ли? Мы же надеемся, что наша деятельность принесет мне какой-то хороший результат. Развитие в семье, на работе, будут результаты хорошие. Но иногда мои планы полностью проваливаются. Не совпадают с моими желаниями. Почему? Потому что есть еще запрещенная деятельность, которую я также могу путать. Запрещенная деятельность означает ви-карма. Частичка ви означает, что это негативные какие-то вещи. То есть деятельность, которой я страдаю сам потом. Например, медицине неизвестно. Если мы неправильно питаемся, придут болезни. Ви-карма. Вот. Это не предписанная диета. То есть, видите, есть предписанная пища, а есть непредписанная. Карма, викарма, налицо. И предписанная пища для человека – это то, что для нас является лекарственным. Обычно вегетарианская диета – это лекарственная диета. Она предписана человеку. Уже когда он ест плоть животных, это не очень предписано для него. Это требует ограничений. Обычно это ограничивается, либо вообще запрещается для кого-то. Если у нас проблемы какие-то со здоровьем, мы идем к врачу, и он говорит, нужна диета. И что он говорит обычно? Не ешьте мясо, рыбу, яйца. Не принимайте никаких интоксикаций. Старайтесь, вот вы на излечении. Не нужно беспокоить свой ум азартными играми или ссорами, или подобными рода вещами. И какое-то воздержание, аскезу. И тело поправляется, смотрите. 4 ограничения даются. И наступает здоровье. Веда говорится об этом. Что человек создан для аскезы. И в аскезе он здоров и силен. Но когда он превышает наслаждение чувств, приходят болезни, инертность, невежество, разочарование, пресыщение, много недостатков при этом. И поэтому этот мир, в котором мы живем сейчас, описывается в ведах как поле деятельности. Поле кармической деятельности. К примеру, что для нас тут является полем кармической деятельности? Кармическая, значит, работа. Почему мы хотим работать? Мы хотим зарабатывать, что поэтому мы хотим работать. Да, и вот место работы, скажем, вот это вот поле кармической деятельности. Можно сравнить с земным уровнем. Мы ходим на работу, там есть начальство, не так ли? Там есть дисциплина, порядок, время, когда это делать. И так все отрегулировано, что мы должны следовать этому порядку. Вот это взгляд на нашу планету. Что люди должны руководствоваться долгом и порядком. Как на работе вот чувствуют себя всю жизнь. Вот представьте, вот взгляд на эту планету. Веды говорят эти вещи. А затем, когда мы накапливаем какие-то деньги, мы хотим их как-то потратить, чтобы отдохнуть, не так ли? И мы планируем на море, Черное море, очень хорошо там, теплое, солнце, фрукты. Мы можем там прийти в себя, отработать, отдохнуть, просто ничего не делать. Есть такие места, пока есть деньги и время, выделено мне отпуском. То есть опять же санкционировано все. Я не могу просто выбирать, когда захочу. Санкционировано моими усилиями и порядком общим. Это вот взаимоотношение кармы. И затем я отдыхаю, никто меня не накажет, если я там не буду работать. Могу отдыхать, деньги тратятся, потому что происходит. Я снова возвращаюсь на работу, снова зарабатываю. Вот это поле кармической деятельности. Здесь, чтобы мы могли как-то наслаждать себя, быть счастливыми в материальном мире, необходимо всегда совершать усилия. В поте лица добывать кусок хлеба. Любишь кататься, люби возить и саночки. Видите, это называется закон кармы. Тогда как в Ведах говорится, что есть другие планетные системы выше земного уровня, где работает по-другому этот закон. Туда можно прийти только с запасом, а большим запасом благочестивой кармы. Уже мы должны здесь заработать его и не расходовать на чувство наслаждения. Если мы не будем его расходовать на чувство наслаждения, он же будет увеличиваться счет банки. Тогда куда, говорят религия? Религия говорит, куда? В рай попадешь. Имеется в виду, Ведок, что есть высшие планеты и с запасом большой благочестивой кармы можем родиться на другой, более высокой планете, другого уровня, где нет фабрик и заводов. Вы слышали, чтобы в раю были фабрики и заводы? Нет машин. То есть сама природа благосклонна. Сама природа дает все необходимое для жизни. Не нужно какие-то особые усилия для этого. Даже описываются такие вещи, как калпаврикша, дерево желаний. Подходите к дереву, думаете, и прямо от ваших мыслей дерево начинает и дает вам кусок хлеба, который вы хотите. Я не знаю, что. Тот фрукт, что ли? И есть сказка об одном человеке, который отдыхал, лесоруб. Это его профессия, он рубил дрова. И он делал это долгое время, и однажды он очень устал и сел под дерево и стал размышлять о жизни. Но почему так жизнь устроена? Так тяжело трудиться приходится для того, чтобы выжить. Странно, почему еще так мир устроен? Почему не был бы устроен так, чтобы вот я просто вот хотел бы, чтобы дрова нарубили, дрова бы нарубились? Так он стал размышлять. И вдруг дрова нарубились перед ним. Нарубились, сложились. О, интересно. Кажется, я сижу под деревом. Желание, подумал человек. Желание исполняется. Дрова нарубились. Ну, тогда я бы хотел поесть. И тут перед ним возник тот пир, который, о котором мечтал сразу же на скатерти самобранки. Он хорошо поел, лег отдыхать. Но это джунгли, лес. И засыпая, он подумал, а ведь я же в лесу, в джунглях. А вдруг тигр придет и съест меня? И тигр пришел и съел его. Это же дерево желания. Поэтому вот одна из причин. Поскольку ум неконтролируемый, то человек теряет могущество. Говорит, такого не существует, чтобы я думал, и сразу это получалось. Нет, такое существует. Можем сразу это сделать. Посмотрите, мы думаем про лимон, и слюна сразу выделяется. Без всякого времени. На каком-то уровне это очень хорошо работает. На уровне пищеварения. Но на уровне уже событий, нет, это не работает, потому что мы теряем могущество. И в древних книгах описано, как ведические браманы вызывали погоду, которая необходима была. За какие-то минуты они это делали. Они знали, какие мантры, звуки произносить в эфире. Все из эфира исходит. А ум очень близок к эфиру. В эфире можно зарождаются звуки и тонкие формы. И современное телевидение доказало этот факт. Мы же получаем на расстоянии эту информацию. Она трансформируется в звуки и формы. Пожалуйста, ТВ работает. Ну, так что можно ум подключить к этой системе. Но когда ум чист и тонок, он восприимчив к этим вещам. И есть другой ум, как мы говорили об уровнях сознания, который связан только с низшим уровнем чувств. А что такое чувство, веды говорят? Это общее между нами и животным миром. В этом мы схожи. Очень похоже. То есть это еда, сон, совокупление, оборона. Вот если мы полагаемся на уровень чувств, вот такая деятельность, она, так сказать, будет производиться. И ум, если зафиксирован на уровне чувств, деятельности чувств, он думает только об этих вещах. Еда, сон, совокупление, оборона. Здесь потребности тела. И ум просто погружается в них и не может выйти. Вот это низший уровень сознания. И карма соответствующая. Карма животного мира. Они тоже создают какую-то деятельность. Но как? Они дерутся за объекты чувств. Они борются за них. Они выживают. Ведь у них нет как бы жизни полноценной, а есть принцип выживания. И вот современный мир, если взять в целом, то очень много процентов того, что люди именно погружены на уровень чувств, выполнение желаний чувств. Поэтому приходится бороться за выживание. Конкуренция за объекты чувств. И отсюда кажется, что человек теряет добродетель, теряет качество, он покрывается какими-то другими желаниями, более низменными, более жесток становится, более нечувствительный становится. Это просто определенный уровень сознания. И мир становится установить очень сложно. Вот дается пример. Возьмите дюжину собак, поместите их в одной комнате, оставьте их там. Что там произойдет? Но начнется драка. Не смогут мир установить. Их там дюжины, и они в одной комнате в тесной, и пищи, может быть, там не хватает на всех. И есть свои проблемы за место там под солнцем. Вот. И также, когда мы видим, что в городах очень много людей живет, они очень серьезно борются за выживание. Финансовые операции делают. То есть много обмана, много хитрости нужно применить, чтобы выжить в этом мире. Это известно. Почему? Причина того, что сознание зафиксировано на потребности чувств. Если поднять выше, оторвать, это йога должна быть. Не так просто оторвать, не думать, что это просто поразмыслить о чем-то легко. Нет. Оторвать – это означает ощутить себя по-другому. Мыслителем, философом. А для этого нужно на самом деле оторвать себя от этой материальной деятельности. Диоген вообще в бочке жил. Ушел, чтобы мыслить. Освободить себя нужно от какой-то просто постоянной бессмысленной работы. Работы бессмысленной, значит, выше цели нет. Толстой спрашивал об этом. Вы строите поезда, чтобы ездить куда? Никто не знал, как что ему ответить. Что спрашивал с другого уровня. Понятно, куда. К теще на обед еду. Ну, о чем же Толстой спрашивает? Он же мыслитель. И на эти вопросы никто не мог ответить, потому что он с другого уровня спрашивал, с уровня платформы ума, мыслителя. А самолет, аэропланы, чтобы летать, зачем? Поскольку Толстой говорил, никто не мог ответить на этот вопрос. Никто не знал высшего смысла этого всего. И вот с этой точки зрения мыслитель может поставить в тупик человечество. А знаете ли высший смысл жизни? Нет. А зачем вы это все делаете? Это все бессмыслица. Он разбивает эти вещи, иногда даже беспокоит общественность таким образом. Так же и Будда делал. Великие мыслители часто ставят в тупик всю материальную цивилизацию. Становятся часто даже ее врагами, кажется. И вот эти потребности и ум. Но ум сам в себе, он, конечно, может мыслить, если он не обеспокоен чувствами. И таким образом вот карма означает, в спокойном состоянии ума в добродетели человек совершает благоприятную деятельность, полезную. Она называется на санскрите биджа еще. Биджа, биджа, это семя. Та деятельность, которая, небольшое количество этой деятельности, если посадить благоприятную почву, вырастет прекрасное огромное дерево с фруктами. Плод даст, великий плод даст какой-то. Биджа. И вот эта деятельность, она очень благоприятна. Каждый человек может сделать какую-то часть деятельности в своей жизни. Не так уж и много. Маленькие люди. В сравнении с космосом, нас и не видно здесь. Как микробы на этом микрофоне. Как микроб подпрыгивает на микрофоне и думает, что покорил космическое пространство. Человек вылетает на орбиту и также думает, гордится этим. Но с точки зрения космоса мы очень-очень маленькие. Что-то немножко можем сделать. Но с другой стороны, говорится, человек очень могущественен, если он может действовать на этой платформе благоприятной деятельности. Небольшое его, так сказать, усилие может привести целую машину в действие. Как кнопка. Если он связан с этой машиной, с этой вселенной, с этими вселенскими законами, исполнение долга дхармы, да, он становится очень сильным человеком. И пример тому такие великие личности, как подобные Иисусу Христу. Но уже 2000 лет назад Иисус Христос был на планете, а волны до сих пор не улеглись после его присутствия здесь. Люди помнят об этом. Они просто медитируют на его деяния. И это всем помогает. И со временем он обретает силу больше, больше, больше, больше. Это духовный плод, он разрастается. То есть карма означает благочестивая деятельность, которая может вымещать все эти недостатки жизни. Очищающий фактор. Вдохновляющий, очищающий. Это цивилизация. И акарма. Это третий момент. Акарма, буквально а, означает нет. Нет, отсутствует. Нет кармы, нет работы. Здесь нужно немножко разъяснить. Есть два момента очень важных. Можно сказать, что я не хожу на работу. Это акарма. Так мне скажут. Тогда мне скажут, ты тунеядец. Ты паразит. Ты за чужой счет живешь. Это позорно для тебя. Но это акарма. Я отказываюсь от деятельности. Это что-то негативное, видите? Не очень хорошее. Можно привести пример бомж. Вот человек, который не хочет выполнять своих обязанностей человеческих, не хочет работать, не хочет поддерживать семью, он каким-то образом вот до такого уровня опустился, и люди презирают их, даже не замечают на улице. Если вы спросите, там есть кто-то на улице? И вы глянете, и там бомж, и скажете, нет никого. Никого нет. Ноль. Вы даже не заметите его. Вот так относятся к таким людям, которые не выполняют свои обязанности. Или воин, который отказался от воинских обязанностей, под трибунал. Это отрицается, то есть порицается в обществе людей. Наказывается, это же наказуемо, не исполнять свои обязанности. Или человек, который бросает семью без какой-то веской причины, тоже называется, отказывается от деятельности. Это все как бы негативные примеры. Но акарма, также в высшем смысле, это позитивный пример. Самый позитивный пример. Что ж такое акарма? Веда говорится, что на самом деле отказаться от деятельности невозможно. Невозможно. Каждую секунду мы что-то делаем. Дышим, думаем, двигаемся. Мы деятельные живые существа. Мы не можем быть неподвижными камнями. Поэтому, что ж такое карма? А карма означает, что я действую не ради плодов труда. Я не принимаю никакие плоды. Вот тут давайте подумаем глубже. К примеру, я работаю на работе. Так? И каждый месяц мне идут зарплаты. Подходящий пример. Но я отказываюсь от зарплаты. А карма называется. От плодов труда. Что же будет по законам государства? Деньги все равно будут складываться. Все равно будут идти. Это означает, что в конечном итоге получаю огромный счет. В конечном итоге, когда мне необходимо. Вот что это означает. Это акарма. То есть я вкладываю усилия эти, откладываю определенный счет. И мы опять же приведем пример из христианства. Где говорится, что если вы богатство будете откладывать в этом мире, они сгниют. Тля съест. Мир-то тленный. А если это будете делать для высшей цели, там все сохранится. Где богатство ваше, там и сердце ваше. То есть действуйте во имя Абсолюта. Вкладывайте усилия туда. То есть там нет этого разложения, нет тлена. Это вот такие как бы образные вещи мы находим в христианстве. Веды говорят это научным языком. То есть служение Богу является акармой. Что это такое? Мы говорили на прошлых лекциях. Ишавасе и дамсарвам. Все принадлежит Богу. Богоцентрическая концепция. Таким образом, если я хорошо работал, заработал 1,2 миллиона долларов, а это хорошие усилия, меня нужно похвалить за это удача, разум. И теперь мне говорят, ишавасе и дамсарвам. Все принадлежит Богу. Это не твои миллионы. Мне трудно принять, правда же? Тогда я имею право спросить. Хорошо. А чьи? Куда эти миллионы? Давайте конкретно. Скажите мне. Я понимаю, о чем вы говорите. Но давайте до конца выясним наши отношения. Вы говорите, что все принадлежит Богу. Что вы имеете в виду? Куда я должен эти деньги отдать? Покажите мне это место. Так вот говорится, эти деньги предназначены для всех. Вот такой вывод. Не должен какой-то один человек скапливать все средства для себя. Скупой рыцарь, закрипана, скупец. Он все собирает и хранит, закрывает, копит. Знаете, кто этим занимается? Крыса. Посмотрите нору крысы. А это то же самое все. Полочки, монетки, семена, ниточки, болтики, все на своих местах. А зачем ей это все? Это жажда накопительства, она восприняла с прошлой жизни. Говорится, что крыса и человек очень близки по форме живые существа, по сознанию. В ведах, а так, конечно, внешне сильно отличается. Трудно узнать, правда? Но даже ученые, которые изучили генетику мыши, они 80 с лишним процентов сходства нашли. Самое близкое живое существо к человеку – это мышь. Даже на таком генетическом уровне. А слон любит пить и работать. Знакомо? Нет. А собака служит хозяину. А ей бросают кости. Это очень близкие живые существа. Они все живут с людьми. Они неразрывные спутники человека. И вы, может быть, замечали, что сейчас очень много собак в квартирах. Это же не случайно. Это законами кармы предопределено. Многие родственники рождаются друг у друга уже в квартирах, уже в другой форме жизни. Я был в Финляндии. И там удивительные вещи я увидел, что касается собак. Я пошел гулять. Там где-то близко был уже кусочек природы. Я пошел туда, вошел, и увидел, что там кладбище. Ну и на кладбище всегда такие странные мысли приходят о бренности мира. Я подошел ближе и заметил, что какое-то странное кладбище. Ну, слишком больно маленькие могилки, памятнички какие-то, там, смотрю, собаки. Бобик такой-то. С такого года рождения, по такое. Укушен тузиком. Ну, что-то там, какая-то памятка остается у них, я шучу. То есть настоящая, очень красивая. Я вам скажу, что в Финляндии собак хоронят лучше, чем людей в России, может быть, даже. Ну, там на высоком уровне. Одежда, магазин для собак существует. Ботиночки, галстучки, пиджачки. Все это есть. Более того, зашел в один магазин красок. Я как художник интересуюсь этим. И меня встретила собака в магазине. Они вдвоем работали с хозяйкой. Хозяйка была у кассы за прилавком, а собака принимала гостей и провожала по витринам. Я вам серьезно говорю. Она была одета очень цивилизованно. Костюмчик, галстук бабочка в красный, в горошек белый. Прическа, супер. Серьезный взгляд. Я понял, что это человеческое существо в прошлом. Оно знает свои обязанности. Она смотрит в глаза очень преданно и ловит мой взгляд. Так, туда посмотрел. Пойдем. Проводит туда и смотрит. Этот, это хочешь? Смотрит на предмет. Я не шучу. Это я говорю уже серьезно. Я говорю, нет. И смотрю туда. Она идет туда, куда я смотрю. Может быть, это? Она работает. Она действует. Это карма. Видите, все взаимодействует. И взаимоотношения человека и животных, это описано в ведах. Это самые интересные взаимоотношения, потому что человек прогрессирует благодаря любви ко всему живому. А все живое прогрессирует благодаря любви человека. Поэтому говорится, что человек – посланник Бога на земле. Он – проводник этой божественной энергии, которой подчиняется абсолютно любое живое существо. Любовь. И вот это называется акарма. Когда я работаю, но имею в виду интересы всех. Это и есть служение Богу. Полное целое. Ом Пурнам. Вот часть всего полного целого есть человек. И он выполняет тогда свое предназначение. Как только человек заботится только о своих личных интересах, это уже относится более к животной деятельности, где есть противоречия, агрессия, нужна сила, сильный выживает. Вот такие теории начинают преобладать. Это уже другой уровень сознания. То есть, но разум говорит, мы живем в одной семье, все вместе. Мы не разделены, мы связаны. Это даже как в организме. Если что-то болит, все тело будет беспокоиться, пока это соединено с телом. Не соединено, я уже не беспокоюсь. И таким образом, если мы видим друг друга как семью, будем чувствовать боль и наслаждение друг друга как свою собственную. Энергия сострадания. Об этом также говорил Будда. Что вот эта энергия сострадания является проводником к совершенству. Но он преследовал другие цели. Итак, веды говорят, что вот есть карма. И карма между людьми такова, что мы становимся мужчинами и женщинами. Для определенной цели, опять же, есть предназначение. Это не случайно, что кто-то мужчина, а кто-то женщина. Ям-ям, апис, маран, баван, тяджаты, антикалеварам. Там-там, авати, контуя, садатан, баба-ба, авита. Это санскрит. Очень древняя книга. Бхагавад-гита. Говорит, что мысли – момент смерти, начало следующей жизни. Поэтому религиозные люди говорят, момент смерти – думай о Боге. Призвавший имя Господа спасется. Они говорят, в Библии написано. Думай просто. И все. Но думать очень сложно. Когда-то мы были в Москве здесь, очень много лет назад, и вылетели в Владивосток. Какой-то большой Ил-62 или, знаете, нет. Да, Ил-86 – этот большой-большой аэробус. Разгоняется просто как сумасшедший. И мы взлетели. И где-то минут через 10, это был еще взлет, может быть, чуть раньше, не знаю, мы врезались в грозовую тучу. И началась паника. Это было что-то, я такого не мог даже представить, что такое может быть в самолете, в воздухе. Нас просто сильно било, и все эти люки открылись, стали открываться, и оттуда стали попадать вещи. Стюардесса просто куда-то упала, она просто снесло куда-то. И начались крики. Люди стали кричать, «Господи! Господи!» Кто-то кричал, «Мамочка!» На весь этот самолет. То есть у кого-то был сердечный приступ, потом нас там скорая встречала. Кто-то практически не перенес этого стресса. Я помнил, что нужно думать в этом случае о Боге. Это единственное, что остается делать в последний момент жизни. Я пытался это делать также по-своему, со своим спутником. Но суть в том, что я заметил, о чем люди думают в момент, критический момент. О чем они говорят? Вот тем они и станут. Мамочка означает, я иду в утробу снова матери, родиться снова. Тот, кто вспомнит свою жену, потому что он привязан к ней, становится женщиной. Тот, кто вспомнит своего мужа, становится мужчиной. Поэтому муж и жена идут много-много жизней вместе, говорится в ведах, потому что они думают друг о друге. Много жизней. Естественно, что муж может думать о жене. момент смерти. А жена, скорее всего, о муже будет думать. Потому в следующей жизни рождаются не как муж и жена, а как жена и муж меняются ролями, полами меняются. Это карма называется. А кто же наши дети? Я сразу предупреждаю, что это только закон кармы мы обсуждаем. Он бесчувственный. Поэтому не печальтесь, немножко жесткие примеры идут. Это просто объяснение закона. Закон, вот он жесткий, немножко бесчеловечный. Дети – это те, кому мы должны в прошлой жизни. Они ожидаются, чтобы забрать у нас долг, мы работаем на них. Естественно, это образом происходит. Я это буду делать, поскольку я родитель, у меня есть чувства, я связан, я это делаю, но я просто плачу долг. Но поскольку дети всегда берут больше, чем им положено, требуют, они тоже подают в долг и должны родиться, чтобы снова возвращать. Это тоже продолжается долго. А кто такие братья-близнецы? Они редко встречаются, потому что такие случаи тоже редки. Иногда враги друг с друга, друг друга убивают в объятиях. Одновременно рождаются братьями-близнецами. А бывает так, что ребенок родился и умер у меня. И я сам чуть не умер вместе с ним. Кто это был? Друг или враг? Должник или кто? Я так и не понял. Это же был мой ребенок. Откуда он пришел? Зачем? Почему такая боль? Это враг пришел. С прошлой жизни он не успел отомстить вам, потому что вы умерли в то время. Но он не успел. Это законы долга, видите? Все это накапливается, но я это должен вернуть. Это руководится уже системой трансмиграции души. Этот закон руководит. Куда я пойду, уже предопределено моей деятельностью. Но поскольку это тонкий и сложный закон, мы не можем это проанализировать в деталях. Пронаблюдать. Для человека это трудно очень. Но это контролирует сверхдуша. Ошибки в творении не бывает. То есть мое рождение, мое количество разума, количество здоровья, продолжительность жизни, все уже предопределено. Кто-то может сказать, откуда вы это знаете? Как вы можете это говорить, что все предопределено? Но есть некоторые доказательства. Например, к нам приходят страдания. Мы их заказывали? Кто-нибудь заказывал страдания? Да нет, конечно же. Ну а почему же не приходят? Они, похоже, предопределены. Помимо моих усилий приходят. Я наоборот делаю усилия, чтобы их не было, а они все равно приходят. Предопределение, вот оно. Вот точно так же приходит и счастье, говорится в этом. Без особых усилий. Потому что оно тоже предопределено. Но человеку свойственно мыслить по-другому. Если происходит что-то выгодное и хорошее для него, он говорит, я это сам сделал. А если что-то плохое, он говорит, это не я, это судьба. На самом деле, то и другое судьба. И мы действуем в рамках именно судьбы. Так вот, если мы рассмотрим эту жизнь с точки зрения кармы, мы увидим, что этот мир непривлекательный, совсем непривлекательный. Но это как тюрьма. Совершил преступление, сиди. А совершил хороший поступок, вот тебе награда. Ну и что тут удивительного, что тут привлекательного? Привлекательное в том, что мы должны одухотворить эти отношения. Муж, жена, ребенок. Мы не должны думать, что это наш друг, или враг, или должник. Мы должны видеть душу. Вот в это есть смысл уже. Одухотворить эти отношения, которые мы имеем. Поэтому в религии говорится, прощай врагам, возлюби своего врага. Одухотворение идет. Обиды тоже прощай. То есть, не судите, не судимы будете. Вот такие вещи говорится. Это акарма называется. Освобождение от кармы. И ум меняется у человека. Смотрите. Он очищается. Значит, мыслить по-другому, говорить по-другому, действовать по-другому. И проблема в том, что когда человек обращается к божественному, он снова возвращается к материальному. И такой термин есть. Купание слона называется. Слон любит купаться. Видите, в Индии одного слона. Он целый день может лежать в воде, купаться. Но выйдя на берег, что он сделает? Тут же наберет хоботом побольше пыли с песком и обсыпет себя с ног до головы. Купание слона. Но какой смысл мыться, если он снова загрязняется? Тут же это привычка слона. Вот однажды я был в Новгороде, Софийский собор. 1000 лет, ему уже больше 1000 лет. Прекрасное строение. Иконы, ничего подобного. Трудно увидеть аналоги. Красота на самом деле, атмосфера хорошая. Там были люди, вышел священник. Стал говорить интересные вещи, хорошие. Все были счастливы, на самом деле я чувствовал очищение. И все другие тоже. Я подумал, как здорово. Как принципы религии, они на самом деле очищают человека. Это можно ощутить. Покаяние вот это вот. Знаете, вот это очень хорошо, чтобы от кармы как-то освобождаться, очищаться. И мы вышли в просветление, и я даже чувствую, что мы, я как бы родственник этим всем людям, хотя их первый раз вижу. Но затем я увидел одну вещь интересную. Эти люди стали разбредаться по киоскам, покупать свои сигареты, пиво и все остальное. Все прежнее. На этот счет есть изречение Иисуса. Я извиняюсь за это изречение, но это не мое изречение, я просто процитирую его. Но я прошу прощения заранее. Это сильная фраза очень. Так же, как пес возвращается к своей блевотине, то точно так же человек, соприкоснувшись с Божественным, возвращается к греху. Вот в чем проблема. Мы не можем очиститься от кармы не потому, что нет Бога или нет религии, нет процесса. Есть процессы. Но мы не можем понять их научно и не можем следовать им. Научное понимание необходимо для того, чтобы я мог следовать этому. Так же, как наука, она работает, чтобы утвердить какие-то принципы. Скажем, когда-то наука доказала в Китае, что нужно всех воробьев уничтожить. Слышали об этом, да, наверное, на примере истории? Это горы, горы этих бедных птиц просто складывали вот мертвыми, потому что был приказ, научное утверждение, что они вредители урожая, пшеницу клюют. И мы не можем дать рекордное количество урожая. Мы уничтожили воробьев, пришли гусеницы, съели остатки урожая, все. Было мало, стало вообще ничего. Вот, вот есть, видите, наука, она могущественна, она доказывает что-то, и человек устремляется туда. Поэтому у нас есть очень ценные внутренние энергии, сознание, дух, любовь, вечность, знание, блаженство. Это потенциально есть в нас, как у духовных существ. И теперь мы должны их разумно направить в правильное русло. Нельзя это расточать понапрасну. В этом и заключается знание, кармы. Куда же направить свою деятельность? Что же конкретно нужно делать, чтобы этот мир процветал и стал подобен раю? А это возможно, потому что есть законы развития. Как иногда говорят старики, вырасти хорошего сына, посади дерево. Простые вещи. А если их делать? А если их выполнить? А если мы на самом деле сможем сделать потомство лучше, чем мы? А следующее еще лучше, чем предыдущее? А еще лучше? Это есть прогресс. Но в чем же прогресс, если наши потомки деградируют больше, чем мы? Прогресс только науки и техники. Неправильное направление кармы, деятельности. В этом смысле можно привести пример Раскольникова, Достоевского. Молодой человек, очень умный, красивый. Все как бы у него хорошо, но только одна проблема. Он бедный человек. Он не может, у него нет денег, он не может получить какое-то социальное положение. Он бедный студент. И он завидует, он сильно беспокоится на этот счет. Он думает, надо же, вот мне просто не везет. Просто не везет. Я перспективный, умный человек, мог бы сделать столько пользы обществу, а вынужден влачить такое жалкое существование. Просто потому, что нет денег. А это вот процентщица, старуха. Да она не важнее вши. Но вредные, отвратительные качества. И у нее есть никакая несправедливость. Но что плохого будет, если я убью эту старушонку? Возьму у нее деньги. Но я же использую это на благо. Есть хороший план. Он так думает. В конце концов убеждается, что, пожалуй, это правильно сделать так. И он выполняет эту деятельность. Но в чем же была его ошибка с точки зрения кармы? Его цель была правильно, смотрите. И мы все выдвигаем правильные цели. Ведь благими намерениями вымачивается дорога в ад. Мы все выдвигаем правильные цели, это факт. Однако направление деятельности было греховным. С помощью греха он хотел получить праведный плод. А это невозможно по закону кармы. Что посеешь, то пожнешь. За убийство он должен отвечать как преступник. Никто не воспринял его добродетели, видите? Таким образом, его энергия добродетели была израсходовано абсолютно зря. Бесполезно. И вот в древности был один царь, его звали Дритараштра. Дритараштра, у него был секретарь Санджая. Они известны, они описываются. Это великие личности были. Но Дритараштра, он был материалистичен. Он был слепой от рождения. И у него также не было духовного видения. Тогда как его секретарь Санджая мог видеть на огромном расстоянии и слышать. И мог также понимать, кто такой Бог. Для него было все открыто. Он мог увидеть прошлое, настоящее и будущее. Его гуру был великим мистиком Вьясадева, который записал Веды. И вот Санджая рассказывает о воплощениях Бога. Какие различные формы может принимать. Какие удивительные деяния совершает. Всегда, когда он приходит, он уничтожает злодеяния и устанавливает религиозные высшие принципы добродетели. И Дритараштра слушает это. Потом вздыхает и говорит: Санджая, как ты все это видишь? Как тебе все это открыто? Почему? Почему я не могу видеть все это? Я тоже царь, я получил такое же подобное образование. Но почему? Почему тебе всегда открыта абсолютная истина? Ты знаешь все, на самом деле ты просветлен. Но я во тьме остаюсь. В чем секрет? Объясни мне. И Станиджай говорит интересную вещь. Сказал царь. Он был его фактически учителем. Сказал, дорогой царь, я никогда не делал добрых дел понапрасну. Никогда не расходовал энергию добродетели напрасно. Куда мы используем энергию добродетели? Очень важно. Даже заходя в магазин, должны знать, куда нужно платить, а куда не нужно платить. Если мы платим за кусок мяса, но мы поддерживаем труд убийц на бойне. Поэтому в ведах вы найдете высший принцип ахимса, не насилие. Значит, человек не должен есть животных. Это в высшем смысле слова. Есть исключения, но к этому призывается. К этому путь. Есть ограничения. Если есть все-таки тяга к чему-то не очень хорошему для нас, потому что есть карма, есть привычки, они выработанные многими жизнями. Да, это не так просто, может, кажется, иногда кажется, даже невозможно жизнь изменить. Тем не менее, даются такие рекомендации. Как это ограничить и как очистить, как это изменить отношение к миру. Однажды мы встречались, очень давно, поэтому я могу сказать об этом, в Санкт-Петербурге с одним человеком, очень влиятельным. По делам нашей йоги, она тогда была в гонении, было очень сложно. Один известный социолог, ученый, доктор наук, он изучал нас как явление в мире в то время. Это были 80-е годы. Он был очень влиятельный в то время. Советский Союз был. Он сказал, я вам хотите устроить встречу с очень хорошим человеком. Он поможет вам, если вы убедите его. Вот вы сами. Я вам могу просто встречу устроить. Мы сказали, да, нам нужно увидеться с кем-то, поговорить. Может, нас поймет кто-то, поддержит. Нам очень трудно. Тюрьмы были даже за вегетарианство. И он устроил эту встречу. Этот человек отвечал за всю культуру Ленинградской области. Ну, видный человек был. У него были прямые телефоны кабельные с Москвой, с исполкомом города, то есть с кем угодно. И по его поведению было видно, что он фактически, ну, как один из лидеров вот, общества, сильный человек. И он говорит, у вас есть час времени, это вообще большая милость его стороны была, час времени для нас, вот по протекции этого академика. У вас есть час времени, говорите. Если меня не убедите, пеняйте на себя. Итак, ну мы что-то знаем, сейчас начнем ему говорить, начнем ему объяснять законы кармы и все остальное. Но обычно такие люди не любят слушать, они любят говорить. И он продолжал дальше говорить. Ну, о чем? О том, о сём, о том, о сём. Уже полчаса смотрю, наше время он вообще проговаривает, ничего не слушает. Я стал нервничать. Потом подумал, а что я его слушаю? Он все равно ничего хорошего не скажет. Просто показывает свою ученость или что-то еще, осведомленность о чем-то. И я стал перебивать его. Я сказал, вы знаете, мы вегетарианцы, например. Ну и что он сказал? А что здесь такого? Я говорю, ну как, что, это же лучше, чем есть мясо? Он говорит, а чем это лучше? Объясните мне. Докажите, убедите. Ну как, это же вот живое существо, его уже убивают. Лучше же не убивать. Ну неужели это хуже? Он говорит, ну понимаете, если мне приносят бифштекс на тарелке, я же не понимаю, что это живое существо, какая мне разница? Я ему сказал, вот именно в этом все и проблема, что вы этого не понимаете. Я думал, все, сейчас конец будет нашей беседе, я все испортил. Но он просто покраснел с головы до пят вот так вот. То есть он понял, что в этом его недостаток, оказывается. И тут я взял реванш в свои руки, то есть все взял в этот момент, перехватил руль управления и стал говорить о том, в конце сказал, что это йога. Это его уже окончательно доконал, так сказать, что это йога, это наука, это процесс, мистический процесс, но научный. И вот это интересный момент. Через месяц другое вегетарианство, как я начал практиковать вегетарианство, я заметил, что у меня изменился характер. У меня шла вспыльчивость. Мне стало меня сохранять, он стал более добродетельным. Потом жена сказала, сходи в магазин, пожалуйста, там купи что-то. Муки, что ли. И я ходил постоянно в тот магазин в Петербурге. Там магазины ломились просто от всего на свете. Я там был мясной отдел. И вдруг я впервые заметил. Я просто как будто в первый раз увидел свиную огромную голову. Я содрогнулся. Вдруг я это увидел. Что же происходит? Это же зверские убийства. И мы покупаем все это. Понимаете? То есть вдруг в какой-то момент это просто все стало видно. Поэтому есть вещи, которые, образ жизни, который поможет изменить ум, сознание. Вот это благоприятные вещи нужно принять. Это хорошо для человека. Не только вегетарианство. Это лишь пример. Мы не из клуба вегетарианцев. Это естественно для тех, кто медитирует на абсолют. Вы не сможете есть ничего другого, если вы медитируете на абсолютную истину постоянно. Это настолько естественная жизнь. То есть это изначальное состояние ума. Видя животное, мы также видим душу. Даже насекомое видим душу. Даже дерево видим душу. Это на санскрите называется джива. Все это живое. Имеет чувства. И в то время я еще работал. У меня была работа. Меня окружали простые люди, работяги. Очень хорошие, но простые. Не философы. Я там стал очень видным среди них философом. Когда стал изучать все это, меня стали почитать даже за ученость. А потом выгнали с работы. Это были старые времена, меня выгнали за то, что я такие вещи говорю, и все люди отказываются от мяса, и что-то о Боге там тем более. И вот один мужик, так сказать, с которым у меня были очень хорошие отношения, увидел кошку, бегающую по нашей территории рабочей. И вдруг изменился, как ребенок, схватил огромный камень, побежал за ним. Я понял, что он иногда это практиковал. Загнал его в угол, где забор, и замахнулся вот таким камнем, чтобы убить его. Это все на моих глазах, представьте. А я уже вегетарианец, то есть у меня уже сознание меняется. Я был в ужасе. Неужели он это сделает? Я на лицо точно сделал, не понимает ничего. А кот, он дыбился весь, он ощетинился. Я говорю, стой, что ты делаешь? А почему? А что? Что плохого? Он же тут все равно гадит, только ходит. Я говорю, ну как? Это же живое существо. Он говорит, нет, это не живое существо. Он так уверенно сказал, говорит, это не живое существо. У него нет сознания. Механизм, аппарат какой-то, ничего, я могу раздавить его и все. Вот оно знание. Вот оно отношение к миру. И таким образом, вот это знание, которое описывают веды, они дают огромное преимущество в жизни людей, в отношениях и ответственности. Если есть следующая жизнь, я буду более ответственно проживать эту жизнь. А если эта жизнь последняя, единственная, то после меня хоть потоп, да хоть трава не расти, мне все равно. Я беру свое и все. Зачем мне о чем-то думать? Понимаете? Это разные вещи, разные сознания. И таким образом мы хотим, конечно, сказать еще о семейной жизни что-то. Это мы законы кармы сегодня немножко обсуждали, в принципе. И вот люди семейные также создают семьи для того, чтобы возвращать долг друг другу и не накапливать новый. Называется на санскрите дхарма. Идти путем дхармы. Можно сказать, что это религия, или это путь, или это свойство духа, или это природа человека. Это все дхарма, это все... Высшая цель – это все дхарма, одним словом. Но, в общем-то, дхарма означает свойство неотъемлемое. Вода жидкая – это ее дхарма, вот, это жидкость. Сахар сладкий, соль соленая – это называется дхарма. И человек также имеет свою дхарму. Какова его высшая дхарма? Веда говорит за прямым контекстом, прямым текстом, прямой смысл – слуга Бога. Это очень высокая позиция. Слуга Бога. И мы, если мы проанализируем, как действуют люди, мы это увидим. Все мы слуги, все мы служим друг другу. Президент служит стране. А служит Б, Б служит В, В служит Г. Жена служит мужу, муж служит жене, детям, дети служат родителям. Все связаны служением. Это и есть наша суть. Служение. И в чем заключается проблема? В том, что мы думаем, что мы господа. Это иллюзия. Я господин своей страны. Я господин своей семьи. И вот эта иллюзия, она трансформирует хорошие вещи в плохие. А чтобы из плохих делать хорошие, нужно снова вспомнить, кто я. Я слуга своей семьи. Я слуга своей жены, своих детей. Жена также служит. Все мы связаны взаимным служением. Это очищение от природного эгоизма. Это процесс уже. Это уже очищение. Это уже путь. Так что семейные люди не могут помочь друг другу достичь освобождения. И здесь мы должны увидеть, что нужно изучить, что такое женщина, а что такое мужчина? Очень важные моменты. Они очень разные психотипы. Душа та же самая. Но мы должны еще знать все же различия между этими телами, свойства, дхарму. Это называется временная дхарма тела. А душа – это вечная дхарма. И только эта временная дхарма служит вечной. Чтобы она служила, мы должны хорошо понимать, что это такое. Как ее использовать, чтобы освободиться от этих материальных законов, которые вызывают страдания в моей жизни? И не секрет того, что люди женятся и львиную долю беспокоят друг друга. Вот я путешествую по многим городам долгое время. Какой-то опыт у меня есть. Если я приезжаю куда-то, меня поселят в какую-то квартиру, чтобы я отдохнул несколько дней, провел лекции и поехал дальше. И вот если это особенно выходной день, где-то я поселяюсь в квартире, звуки везде одни и те же, как будто я в одном и том же городе нахожусь. По этим слуховым каналам, знаете, вентиляционным трубам, прекрасно все слышно на кухне и так далее. В выходной день весь дом наполнен шумом. И вот такие звуки. Люди очень сильно ругаются. Они ругаются, ругаются. Вот муж и жена, там женские, мужские голоса, там очень сильно напряжение. Заметьте, что в полнолуние все ругаются семьи. Тарелки летают, летающие тарелки просто летают по квартирам в полнолуние, потому что тут возбуждается ум. Все эти вот недостатки также возбуждаются, обостряются в этот момент, труднее. Понаблюдайте, солнечная активность, 11-й день после полной луны, после новой луны, это солнечная активность. Также много раздражений, много аварий, много ссор, и тоже вау-вау-вау-вау, вот в таком духе. Если я утром куда-то выхожу на программу рано утром, люди тоже идут на работу рано утром, выходит какой-нибудь человек из квартиры, там вау-вау, напоследок. Он вау-вау, дверь, сигарету, и смотрит. Мрачный вид в пол смотрит, пошел на работу. На пусты на работу. Счастливо поработать. На работе тоже. Вау, вау, вау, вау. Стрессы, стрессы, стрессы, стрессы. И семейная жизнь это стрессы, стрессы, стрессы, стрессы. Бабушка всегда смотрит. Куда, куда пошел, упадешь? Стресс. Ты не так делаешь, там нельзя, то не это. Жизнь какая-то искусственная, все нельзя. Ребенку все нельзя, юноше тоже все нельзя. Есть такая постановка «нельзя, нельзя». Я вспомнил сейчас это комическое. А потом, наконец, говорит «зя» и все. Вот, вот я хочу это все делать. Вот протест вызывает такая вот жизнь. Не хочу эту семью, хочу другую семью. Вот, вот вызов такой крайний, такие высшие меры наказания люди выбирают. Напряжение, страдания много. Раньше разводов не было. Помните, старшее поколение, не было такого? Я еще немножко помню, да. А потом они появились, потому что люди не могли справиться с такой задачей жить вместе всю жизнь. Уже были неспособны. Начались такие интересные истории, когда муж убивает жену, или жена убивает мужа. Участились просто. Просто убивали люди друг друга. Ну, вот я в одной тюрьме проповедовал вот все эти вещи. Подошел один человек, убийца, за убийство сидит. Говорит, я не виноват. Я убедился, что все преступники говорят одно и то же, что я не виноват. И объясняют, как было все на самом деле. Мы чистили картошку с ней и стали ругаться. Но я ей ткнул ножом в живот, и она умерла. Вот и все, я не виноват. Вот он думает, что просто они ссорились, вот и все. И просто вот чем под руку попало, и, то есть они совсем не контролируют свои чувства, не могут управлять умом. То есть как бы случайно все произошло, видите. Я даже не чувствую себя виноватым, потому что я такой, я не могу это все здесь контролировать. И поэтому муж и жена не могут полностью разбить жизнь друг другу. Через 20 лет она говорит ему, ты мою всю жизнь угробил просто. А он ей то же самое говорит. Но мы хотим объяснить одну вещь, что можно все это поставить по другому принципу, принципу улучшения. И первое, что люди чувствуют, когда встречаются друг с другом серьезно, это приятные отношения. А он очень приятный. Она красивая. Он очень внимательный, умный человек. Мы хотим встречаться, быть вместе, сидеть рядом, смотреть друг на друга, иногда прикасаться и так далее. Очень приятно. И в этом состоянии, когда человек наполнен этим приятным чувством, под наркотиком находится, собственной любви, он не видит недостатков. Не придает им значения. Он видит их, но значения не придает никакого. Это естественно. Как наркоман. Он укололся, ему хорошо. Иллюзорность некоторая такая есть. Вот это состояние. Но потом это кончается медовый месяц, правда? Это известно. Люди знают это. Это чувство, оно немножко отойдет в сторону. И всплывут недостатки непосредственно уже, которые будут меня беспокоить. Пожалуйста, я тебя прошу. Не выдавливай зубную пасту вот так. Вот так нужно, понимаешь? Вот, вот так нужно выдавливать зубную пасту. Я понял, дорогая, понял. На следующий день. Я тебе говорила, пожалуйста, вот так вот зубную пасту не выдавливай. Да я понял, понял. Я слышал, почему так настаиваешь на этом? И через 3 дня они уже дерутся из этой зубной пасты. Мы с женой, когда поженились, и чистили картошку, и сразу начали ссориться. Сразу же. Я говорю, ты так толсто режешь, да ты что? То от картошки ничего не остается. А как надо? Она так говорит. Вот так потоньше. Ну так ты будешь чистить до ночи. А так ты тратишь картошку, мы деньги покупаем. Жадина на меня. Скупой. И мы сцепились с ней на кухне, знаете, не на жизнь, а на смерть за этой картошки. Это мой первый опыт был. Когда стали видеть какие-то недостатки, различия просто стали видеть друг с другом. То есть приятные отношения, они отходят куда-то в сторону, и тут долг, повседневные обязанности, они уже по-другому выглядят. Каждая деталь, она уже выглядит серьезно. Говорит, а хозяйка, шаркающая ногами, она разрушит всю семью. В Ведах написано. Потому что этот шаркающий звук привлекает духов, еще написано в Ведах. То есть атмосфера в семье, она совершенно будет невыносимой. Или скрежет какой-то, знаете, вот тоже он разрывает эфир, тоже существа где-то внедряются, то есть беспокойство приходит. Вот Веда говорит, вот даже вот такие детали в семье, они очень-очень важны становятся. И всю жизнь потом они выясняют, кто же в доме хозяин. Кто главный? Иногда жена, иногда муж, вот так они, перемирие у них. Итак, это первое приятное отношение, потом начинаются ссоры. А затем они думают, что же делать? Развестись, что ли? Невозможно. Я не думал, что она такая дура. Вот, то есть они только что любили, как бы, и вдруг вот совершенно чудовищные вещи. А он просто кретин, да. И иногда так они думают друг о друге. Нет, развод, я не могу, у нас характеры совершенно не сходятся. И если они не могут преодолеть вот этот период ссор, они разведутся. Они не находят в себе силы, аргументов, каких-то причин высших, они, конечно, разведутся, люди. Много разводов сейчас. Но если они научатся терпению, это разум, просто более высокий разум, терпение, они смогут сохранить семью, хотя счастье не прибавит это им. Это просто аскеза будет семейная жизнь. И там, может быть, ладно, Бог с ним, с этой семьей, она уже такая у меня, какая есть, но я не буду разводиться, потому что вот есть еще престиж какой-то, есть какой-то статус-кво, есть долг, в конце концов, дети, я ради них буду терпеть. Ну, на стороне там у меня бывают связи, я, так сказать, не как-то компенсирую этот недостаток. Это уровень терпения называется. Знакомо. После подобных лекций иногда подходят ко мне женщины. Это примерно годам к 40 происходит уже. Чуть раньше, чуть позже. И говорят, я жить не хочу. Не хочу жить. Почему? Что значит? Муж. Я не знала. Он изменяет мне. То есть это стресс, это такое сильное переживание. Примерно в эти годы где-то. Да, он уже больше не может терпеть эту ситуацию. Ему нужно что-то еще. Он не удовлетворен. А время уходит. А молодые девушки появляются. Они красивые, красивые. Жена уже не такая красивая. Она уже надоела давно. Раньше она была вот такая, знаете, красивая такая. А жена стала вот такая вот. Вот так, так. Мужчина так смотрит на женщину. То есть мы говорим сейчас о таких как бы низких уровнях отношений, видите, не очень высоких, вот проблематичных. Из чего же начинается уже цивилизованная жизнь семейных людей? Это уровень выше терпения. Называется дхарма. Долг. Вот если мы сумеем свои семейные отношения построить сразу на платформе долга, это будет удивительная семья. Настоящая семья, где будет настоящая любовь. И та атмосфера, в которой вырастут удивительные дети, которые воспримут это. Счастливые люди вырастут. Это законы любви. Законы любви таковы, что любовь не терпит чувства собственности. Никакого эгоизма. Долг. Я должен давать. Не так, что ты должен, ты должен, ты должна, ты должна, ты должен, ты должен. Они убивают друг друга, душат друг друга. Нет, я должен. Каждый думает, я должен, я должен, я должен. И ничего взамен не ждем. Это мой долг. Вот на этой платформе можно строить настоящие человеческие духовные отношения. Затем, после этого, совершенно естественным образом возникает духовная дружба. И уже не важно, какое тело, старое или молодое, вы близки по духу. То есть эта внешняя привлекательность трансформируется через долг, преображается в духовное, платоническое чувство. Благодарность. Мы так много друг для друга сделали, понимаете? Нам такие ценности вложили. Жертвы ради этого всего. Это огромная ценность. Эти люди становятся очень важными, очень ценными. Проживают жизнь. Настолько ценными, что я вам скажу, что в ведической культуре, когда умирал муж, женщина входила в огонь погребальный. Почему? Сейчас это запрещено делать. Сейчас таких женщин трудно найти. Сейчас другое время, современный мир. Но это просто пример ведический, поскольку мы опираемся сегодня на ведическую культуру, мы общество ведической культуры. Женщина не могла вынести разлуку с мужем, не могла оставаться жить просто. Она делала это добровольно. Такие были связи, такие были отношения, чувства, что если умирает один, другой тоже жить не может. Вот это называется уже какая-то любовь, какие-то правильные отношения. Что даже смерть не разрушает эти отношения. Поэтому порядок таков. Муж и жена должны быть привязаны друг к другу, но по-разному. По-разному. Женщина не должна эксплуатировать мужа, то есть брать под каблук. Она проиграет. Он тоже. Это будет неблагоприятно. И да, эмансипированная женщина хочет взять верх над мужчиной, но она тоже проиграет в этом случае. Естественный природный порядок лучше поддерживать по-другому. Муж впереди должен быть, а женщина за ним идет. Я в Средней Азии был. Мы беседовали с одной очень важной женщиной. Это была жена премьер-министра в то время. Сейчас уже не премьер-министр, все временно. Но она известная фигура там, в одной из республик. И она очень увлеклась этим знанием, всерьез. Значит, тоже практикует йогу, бхакти-йогу. И она стала знакомить меня со своей семьей, фотоальбом. Говорит, вот мой муж, смотрите, премьер-министр. Я поразился, да, внушительная фигура, сильный человек. И она с удовольствием показала мне фотографию. Говорит, тебе, смотрите, каким он был. Она показала фотографию, когда они только поженились. Я посмотрел, ну, молодой человек, трудно было сказать, кем он будет еще в то время. Неопределенный еще. А теперь каким стал, смотрите, сказала она. И с гордостью показывает мне все это. Я не понимаю, а что она хочет сказать? Потом мне объяснили, что там, в Азии, они считают, что успех мужа 90% принадлежит усилиям жены. То есть я его сделал, смотрите, каким он стал. Вот он каким был до женитьбы, а вот каким он стал, моя работа. И это соответствует физическим представлениям. За каждым успешным и сильным мужчиной стоит вдохновляющая сила женщины. Вот так они продвигаются. То есть женщина вдохновляет мужчину, но на что? Не тратьте понапрасну энергию вдохновения. Не на чувство наслаждения, нет. Не так, что она говорит «деньги, деньги, деньги», как в народе говорят. Почему у мужчины, морщины вот так на лбу, а у женщины вот так? Муж приходит с работы, и жена говорит «где деньги?» Какие деньги? Это шутка. Но что-то в ней есть. Так вот, муж и жена. Где деньги? Заработал? Ну, давай сюда все мне, все давай. Все, ну, все забирай. Когда мой отец приходил с работы, он после получки выпивал, он ложился и крепко засыпал. Тут же приходила мать тихонько в комнату, выпотрашивала все его карманы, забирала, все уносила. То есть женщина, она хозяйка. И это одна сторона, что она требует, требует, требует, больше, больше, больше. Мебель такую, это то, обои такие, это сюда, гвоздь туда. Она руководит, вдохновляет, а он работает. Замечали, да? Я был у холостяков, там нет ничего. Гардины на одном гвозде висят. Табуретка с пепельницей и бутылки пива под раковиной, все. И им больше ничего не нужно. Как только появляется женщина, тут все будет. Вот это сочетание, но тут прогресс, развитие какое-то. Мужчина и женщина. Иначе почему мир так активно развивается? Есть причина внутренняя. Я однажды сказал это одной женщине из телевидения, которая занималась съемками какого-то канала. Я спросил ее, почему Москва такая большая, красивая, разнообразная, успешная? Почему? Ответьте. Она даже не знала, что сказать. Я говорю, потому что есть мужчина и женщина. Что написано в Ведах? Хотите материальный прогресс? Стимулируйте сексуальное желание в людях, и они активизируются. Заметили, сколько рекламы? А для чего? Стимулировать прогресс, активность, возбудить человека. Но ведь договориться, что такая реклама преступная, это называется эксплуатация человека. Вы берете его за самое чувствительное место. Он не может сопротивляться. Есть сравнение. Бык. Огромное животное, опасное даже. Но это ему легко управлять. Даже ребенок может. Если его вденьте кольцо в его нос, самое нежное место. И даже ребенок возьмет и потащит его. И вот это самое нежное место, вот это сексуальное чувство, нельзя им пользоваться для эксплуатации людей. Они рекламируют процесс. Как приятно. Как приятно, посмотрите, как приятно принимать то, делать это, так приятно. А нужно рекламировать результат. Вот в чем ошибка. Одна из ошибок современной цивилизации. Рекламируют процесс, а не обманывают людей. Если мы рекламировали результат, мы бы видели правду. Marlboro. Прекрасная реклама. Романтика. ковбой, шляпа, прерия, свобода, заходящее солнце и прочее. И почему? Мальборо, сигареты Мальборо. Как они связаны вообще друг с другом? Никак не связаны, да. Они стимулируют человека просто ощутить этот вкус через Мальборо, через сигарету. Вкус свободы. Но настоящая реклама не такова. Ковбой должен лежать в белых тапочках. И лошадь должна склониться над ним. И внизу должно быть написано «Мальборо, Минздрав предупреждал». Вот реклама какова должна быть настоящая. Результат нужно рекламировать. К чему же это приводит? Это говорят ведические книги. То есть мы сейчас берем информацию оттуда, что вот считается хорошим, что плохим, где разум. Раньше вообще не писали, что Минздрав предупреждает. Без всяких предупреждений. Просто распространяли и все. Удовлетворяли как бы эти нужды людей. Потом стал Минздрав предупреждать. Но тоненькими маленькими буквами внизу, чтобы не мешали наслаждаться. Минздрав предупреждает, что курение опасно. Вот таким вот тоном, знаете. Это для разума немножко оставили место. Все остальное для чувств, ума, вот это все. Тогда как сейчас чуть-чуть крупнее пишут. В конце концов рекламу убирают, видите уже. Вот есть такие тенденции в Средней Азии. Например, там 20-30 программ в Казахстане. Я недавно оттуда. Программа здоровья, что в 2030 году все должны быть здоровы, все. Я не знаю, как они выполнят, правда, но вот они так хотят сделать. И все, они сняли всю рекламу. Водки, сигарет, теперь там спортивные игры у них на счетах. Вот, против наркотиков. Идет серьезная пропаганда здоровья, оздоровления. Порфирий Иванов преподают в институтах и практикуют. Там сотни тысяч людей практикуют эту детку, чтобы оздоровиться. Люди, Нарбеков там свои вещи делает, зубы вырастают у людей новые. Просто медицинские центры стали появляться с этими вот мистиками, с руками там и с мыслями. И прекрасно все это как бы. Это вот, есть такое развитие оздоровления человека. Это какой-то разум. Потому что есть две цели жизни у человека. Здоровье и вопросы об абсолютной истине. Они должны быть вместе. Они неразделимы фактически. Здоровый ум, здоровое тело. Ну, тело в любом случае придет в упадок, это понятно по законам природы, но свое активное существование нужно прожить полноценно. Полноценно, в полную силу. То есть сознание должно работать в полную силу. Как это? Не так, что мы живем долго, как дерево, но затуманенное сознание при этом у нас. Нет, одно мгновение можно, достаточно одно мгновение прожить в полном сознании. И человек уже обретет необходимый позитивный опыт. Вы посмотрите, человек может жить всю жизнь, но так мало получить позитивного опыта счастья. Эта жизнь сравнится подобно дереву. Долго вроде живет. Но опытом счастья не может приобрести при этом. Но одно мгновение в состоянии счастья уже меняет кардинально личность. Начинаются поиски на более высоком уровне. И так это называется а-карма. Вот деятельность такого высшего порядка. И в семье она используется как бескорыстная деятельность, где муж играет ведущую роль. Он должен знать об абсолютной истине, цели, смысле жизни, и жена помогает ему достичь успеха, стимулируя его, вдохновляя его своей природой, естественной природой. Женщина, она более могущественна, чем мужчина. На 70% у нее глубже чувства и разум, если она чиста. Если не чиста, она может сильно навредить. И веда говорится, становится тигрица, которая выпивает кровь из мужчины. Просто эксплуатирует и использует, чтобы он работал, приносил ей удовольствие и деньги, комфорт. И уничтожает тигрица. Но если она разумная и чиста, она служит мужу в достижении этой высшей цели, тогда они вместе получают благо. Одинаковое благо получают. И вот почему должен муж быть ведущим, если женщина могущественна, тоньше устроена? Есть причина. Современные психологи доказывают это тоже. Я приведу этот пример. Что же говорит современная психология о мужчине и женщине? Внутренняя природа человека делится на две части. Разум и чувства. Это понятно. Есть разум и чувства. У мужчины и женщины также. Так вот. У мужчины разум работает, когда подавлены чувства. Работает разум, подавляется чувство. Работает чувство, подавляется разум. По переменке. Они могут работать вместе. Вот такая психология мужчины. И если он на платформе разум поднимается, чувство его подавляется. Как только чувство, разум уходит. В этом есть недостаток и есть преимущество. У женщины чувство и разум работают синхронно. В этом есть тоже и недостаток, и преимущество. В чем? Например, она не может принять решение, ей трудно самой. Она все понимает. Смотрите, женщины, они все понимают. Но им трудно принимать решение ответственное. Вот ребенок, сын. Вот творит уже что-то. Что-то нужно делать. Отец, иди сюда. Я не знаю, что с ним делать. Я его вроде наказываю, потом мне жалко. Одновременно и наказываю, и жалко. Одновременно это происходит. Поэтому я прошу тебя сделать что-нибудь. И она перечисляет для его разума. Смотрите. Из рогатки стреляет. Кошек бьет. Дерется. Стекло выбил. Ну и прочее. Она перечисляет. И у мужчины просыпается разум, а не чувства. Чувства подавляются отцовские. Разум, и он становится судьей. Глаза у него расширяются. Кровь стучит в висках. Он берет ремень, снимает. И так, знаете, с таким вот чувством, что жена тоже боится. Начинает его воспитывать. Она начинает бегать, кричать. Хватит, хватит, ты его убьешь. Говорит, уйди. А то сейчас тебе достанется. Он все готов всех разогнать. Это разум. Вот он, судья проснулся. То есть женщина может пробудить разум мужчины, видите? А может пробудить похоть. Тоже может. Она может пробудить похоть, тогда он теряет разум. Поэтому люди, такие мужчины, спиваются обычно, они деградируют, очень много таких примеров, теряют интерес к жизни, потому что пробуждены чувства, только чувства. И разум спал всю свою жизнь. Потеря разума – деградация. Идти на поводу чувств мужчине долго нельзя. И за этим следит именно жена в доме. Когда пробудить разум? Когда чувство, она должна быть чистой и разумной для этой цели. В знании находиться. Такая же она называется дхарма патни на санскрите. То есть она указывает путь религии. Вот так она управляет. А мужчина называется гуру пати. Он ведет. Она его усиливает роль, помогает ему, а он принимает решение. Поэтому он впереди. Дети – это особый разговор. Это отдельная лекция будет. Ребенку трудно такие аскезы выдерживать долго, если он просто сидит тихо. Да. То есть нужно отдельное место какое-то для них, чтобы они были заняты чем-то позитивным. Так, мне нужно следить за временем. Я думаю, это насыщенная лекция была, и можем здесь остановиться, хотя, может быть, я дам время, чтобы готовить вопросы, передавать записки. Могу сказать еще пару слов. Можете готовить вопросы сейчас. То есть, таким образом, в семье первый авторитет – это мама для ребенка. А следующий авторитет, который ребенок замечает, это отец. А кто же авторитет над отцом? Должен быть Бог в семье. Если этого не будет, тогда муж и жена будут ссориться друг с другом. Чье же мнение выше? Ребенок, видя это, также будет иметь свое мнение, не примет ни того, ни другую сторону. Никто не принимает сторону ссорящихся людей. Итак, если в семье нет такой гармонии, единства, дети также вырастают независимые и непослушные. Поэтому должен быть авторитет, которому подчиняются все. И на этом месте должен быть не какой-то человек, а Бог. Вот таким образом жизнь переходит в полное равновесие. Общественное, семейное, политическое, экономическое, когда мы знаем, что такое абсолютная истина. И строим свою жизнь в соответствии с этим практически. Конечно, на этой лекции мы в общих чертах все это описываем, какие-то принципы. Это можно рассмотреть и глубже. Я думаю, что над этим можно работать долгие годы. Это очень интересная работа, научная и психологическая. Я думаю, что это будет вообще новое явление, новое движение в России. Оно, в общем, зарождается. Новая наука, которая сыграет очень важную роль, положительную, в очищении. Свою жизнь устроить на высшем. Это не имеет большого значения, потому что Бог один. Представления могут быть разные, но мы должны помнить, что Бог один. Это главное помнить. То есть к этому нужно более или менее отнестись философски. Тогда будет просто. Не религиозно, а философски. Религиозно означает, что есть такой Бог, а есть другой Бог. А философски означает, что Бог один. Для восточных народов, арабы, турки, чечены, индийцы, понятие целомудрия, девственности очень ценно. В западной культуре это полностью понятие обесценилось. Объясните, в чем истинная ценность этого понятия для женщин и мужчин. Одинаково ли оно для обоих? Целомудрие. Да, это означает чистота. Чистота. Как это сказать? Ну, какие-то примеры нужно приводить. Почему это считается чистым, целомудрием? Почему так? И что же такое скверно? Что такое нечистота? Похотливые мысли – это есть нечистота. А целомудрие означает, что похотливых мыслей нет. Есть только одна женщина – это жена, и есть только один мужчина – это муж. Остальные женщины – это мать, чья-то мать или моя по возрасту мать, или сестра, или чья-то жена. Вот так в ведической культуре видели женщин, что она кому-то принадлежит. Тогда я не претендую на наслаждение с этой женщиной. Она кому-то уже принадлежит. Так я вижу их. Кроме своей жены. Так жена смотрит на мужа. Это единственный мужчина. Остальные это вот отец, там не знаю кто. Брат в таком духе она смотрит. Но господин у меня один. Муж и хозяин с вами. Вот я замужем. То есть женщина на санскрите называется йошит. Значит, то, чем наслаждаются мужчины. Если она не будет под защитой, то многие мужчины захотят наслаждаться одной женщиной. Она пробуждает желание наслаждений. Йошит называется она. Поэтому женщина под защитой. В юности, когда она ребенок, девочка, она под защитой отца. В молодости под защитой мужа. И в старости под защитой своих взрослых сыновей и детей. Это самое лучшее для женщины, быть всегда под защитой. Но иногда женщину эксплуатируют. И, собственно, культура, она определяется, общество любого, по тому, как относится к женщине в этой культуре. Там, где ее освобождают, эмансипируют, это плохая культура. И там, где ее закутывают в паранджу, тоже плохая культура. Должна быть золотая середина, то есть разум. Если у нас есть разум, можем контролировать свои чувства, то нет необходимости эксплуатировать женщин. Женщины и деньги, их сравнивают идентично, что их нельзя использовать для чувственного наслаждения. Но можно использовать в служении Богу. То есть с чистыми помыслами нужно общаться с женщинами и мужчинами. Это целомудрие называется. Поэтому брак священен по этой причине. Люди, которые организуют брак, они должны быть целомудренные. Это священное. И когда женщина целомудренная, она становится очень-очень продвинутой духовно и могущественной. Известно, что женщины, они имеют более чувствительные, и у них открываются удивительные таланты, дары. Они могут видеть будущее, они становятся ясновидцами, они становятся прекрасными лекарями по своей природе. Когда их разум чист именно, тогда они очень могущественны. Одно слово женщины может защитить человека. Есть очень древняя история в ведах. Она подобна сказке, легенде. Но была одна женщина, которая была полностью предана мужу и Богу. На одном уровне. Этот муж был неуязвим только потому, что она одевала на него гирлянду, которая делала все. И никто не мог победить этого человека, пока она служила ему. Есть целая история об этом, очень интересная. Я ее почти не рассказал, это просто лишь пример. Ну, то есть женщины очень могущественны становятся. Браманы – самые могущественные люди в обществе. Браманы, обладающие вот этими знаниями и контролем чувств. Но женщина, которая просто может жить в мире со всеми своими родственниками, становится на один уровень святых, говорится в ведах. Она становится святой, если она может в мире жить со своими родственниками, со всеми. Всем довольна и мирная. То есть это как раз платформа мира. И вот целомудрие, оно открывает совершенно новые возможности в развитии общества. Тогда как эмансипация, она может навредить, наоборот. Имеется в виду, что женщины становятся свободными. И для мужчин это легкая нажива, легкая добыча. Как в современное время, конечно же, все изменилось. И женщины должны сами себе искать мужей сейчас, это трудно. И как они делают? Они же делают это, видите, согласно женской природе. Начинают показывать свою фигуру, как-то, ну, привлекать, естественно. Открывать какие-то части тела. Вот сейчас модно стало это делать. Но есть предостережение. Мы должны сказать об этом. Что так привлекаются только похотливые мужчины. Будьте внимательны. Похотливые мужчины привлекаются к таким женщинам. Это не очень благоприятно. То есть мы не говорим, что нужно вернуться к тем строгим традициям древности, когда женщина на самом деле была под защитой, все были замужем и прочее. Сейчас нет такой ситуации. Сейчас женщин больше, чем мужчин, на самом деле. Поэтому большинство из них не будут замужем и счастливы. То есть некоторые, потому что многие, просто нет мужчин достаточно. Но почему так происходит? Потому что мужчины, они сексуально активны слишком. По этой причине рождается больше девочек. Написано в Ведах, что если в сексуальных отношениях активен мужчина, рождается мальчик. Сильнее мужчина, если. А если сильнее женщина, рождается девочка. Если мужчины слишком много занимаются сексуальной жизнью, то рождаются больше девочек. Они слабеют. И когда девочки вырастают, их становится много, они смотрят по сторонам, думают, а где же мужчины? Куда они подевались? Какое-то должно быть соревнование, нужно привлечь, нужно стать более привлекательной. И они хотят выглядеть лучше, лучше, лучше, прибегая к каким-то средствам, чтобы как-то выйти замуж, чтобы свою жизнь организовать. Но мужчины становятся похотливее от этого. И, видите, как бы замкнутое колесо. И много браков становится очень тяжелых, плохих. И сейчас много разводов, так или иначе, новых браков, разводов брака. Поэтому все женщины были замужем, мы говорим. Многие были замужем, но многие не замужем, тем не менее, остаются замужем. Вот такая жизнь превратилась в такой хаос, личная жизнь. Мальчика должно быть немножко больше, чем девочек в обществе. На случай войны это и поэтому... Образ жизни должен быть другой. Тогда легче будет. И вот, то есть, вот эти тонкие законы природы существуют. Поэтому целомудрие – это важный принцип. Человек женился и развелся. Хорошо. Что произошло? Развода нет на самом деле. Развод – это фикция, это бумага. В уме отношения остаются на всю жизнь. Где развод? В уме у вас все равно две жены. Где развод? Поэтому нужно целомудрие. Если женщина кому-то уже отдавала свое сердце, она уже не может быть счастлива в новом браке. Это очень трудно для нее. Я знал одну женщину, у нее уже была очень большая дочь. А она вышла замуж. То есть, когда давно развелась с мужем, дочь осталась. Она приходила и жалась, говорит, я вот живу, хороший человек, я должна была быть счастлива. Но в чем дело, говорит, я постоянно вспоминаю своего первого мужа. Это не дает мне покоя. Значит, ум двойственный становится. Поэтому целомудрие лучше. Лучше один раз жениться, один раз выходить замуж. Это лучше. Лучше, чем разводиться. Такие браки лучше. Ну, мы больше призываем к этому, видите. Мы просто призываем к этому. Попытки делать. Это связано с самоосознанием именно человека. С его духовным развитием. Вы говорили, что влияние матери на ребенка очень сильное. Это правда. Как быть, если мама желает для ребенка только материального счастья, а ребенок ищет духовного пути, и на этой почве возникает конфликт? Что касается материальной стороны, вы говорите, что ваша мама заботится о вас. Это хорошая мама. Как мама хорошая? Может быть, она духовно необразованная и прочее, но она любит ребенка, она желает ему блага, и она друг. Конечно же, вот в этих вопросах материальных она другу должна это признать, прежде всего. Признать ценность матери, что мать не хочет плохих вещей. Но у нее могут быть свои понятия плохого и хорошего, не так ли? Да. Но тем не менее, как мать, вы должны уважать ее чувства и попытки принести счастье. Тем не менее, есть духовная жизнь, и также должны все иметь представление об этом. И мамы, и дети, и дочери, и отцы, и деды. Необходимо. Необходимо образование. Ликбез. Поэтому также пытайтесь маме давать какие-то книги или сводить с людьми, которые могли бы тоже что-то объяснить. Это проникает. У меня тоже есть мама. Она сейчас прекрасно ориентируется в этих вопросах. Занимается йогой. 70 лет ей. Но я думаю, что она не была никогда так счастлива, как в эти годы сейчас. Это Поэтому, прежде всего, вы должны выразить уважение своей матери за то, что она ваша мать. А потом уже делать какие-то попытки. Но если вы с ней сразу начинаете ссориться, отвергать ее предложение хорошее, конечно, она будет очень обижена, обеспокоена этим поведением. То есть будьте осторожны, продвигая духовную жизнь. Мы не устраиваем диктатуру. Нужно быть внимательным к личности. Может понадобиться больше времени, но результат будет лучше, если мы будем делать постепенно что-то. Также общайтесь с опытными людьми, которые прошли уже этот этап духовных трудностей. Они помогут вам сделать это все гармонично. Как пробудить в мужчине разум, чтобы ему захотелось работать? Я понимаю. Мужчины, да, не хотят работать. Когда просыпаются у них чувства, они работать не хотят. Поэтому женщины страдают от таких мужчин. Вроде бы вот она его любит, постоянно любит и любит и любит, а он в ответ ничего не хочет делать, потому что у него разум притупляется, чувства побеждают, он хочет просто наслаждаться и все. Поэтому регулируйте с ним свои отношения. Строго говоря, если говорить, веды цитировать раз в месяц. Но я думаю, что многие новые люди никогда не согласятся с этим, но я говорю просто золотые стандарты, раз в месяц. Все. И вы видите, он заработает. Я вас уверяю в этом. Заработает. Не работаем, что сексуальная энергия, она это творческая энергия на самом деле. Она не сублимируется, там нечего сублимировать. Если вы его истощаете, как женщина, он ничего делать не сможет. Он истощен, как человек. Поэтому знаете эту психологию, это устройство мужчины. Семя – это очень могучая энергия. Она питает тонкие ткани мозга. Если человек слишком много и истощает семени, то одна капля семени стоит стакан крови, знаете. Это стоит ему крови. Нужно так работать организм, чтобы восстанавливать себя, ему некогда будет заниматься творчеством еще. И вот эту сексуальную энергию можно поднять на более высокий уровень, чакры, так сказать, еще говорится. И она на самом деле заработает удивительным образом. Поэтому не стягивайте его постоянно вниз только, женщины, мужа. Дайте ему возможность быть сильным. Это роль женщины, регулировать эти отношения. У меня есть, как это называется, моя сестра двоюродная, у нее есть муж. Кто это? Нет. Шурин. Вот Шурин есть, да. Двоюродная сестра, у нее есть муж, и она жаловалась мне тоже, не работает. Сейчас он хорошо работает. Мы добились своей цели, что он заработал. Но прежде всего я хотел, чтобы они стали немножко религиозней. У них не было никакого образования духовного, абсолютно. Они живут на Дальнем Востоке, и там вообще понятий нет никаких. В тех местах глухих, север Сахалина. Охотники, нефтяники, знаете, там такая атмосфера. И я, тем не менее, хотел дать им какую-то религиозность, какую-то добродетель. С трудом. Но тут как бы не было бы счастья, да несчастье помогло. Там случилось землетрясение в Нефтегорске. И родственники жили мои там. А сестра с мужем живет в Ахе. Это 3 часа езды. Север Сахалина. Это мой родной город, на самом деле. И вот этот ее муж, который уже несколько лет бил баклуши, и имел уже любовницу к тому времени, настолько был похотливым, настолько был возбужденным постоянно. А родственники, бабушка в этом погибла, другие получили там увечья серьезные. То есть Нефтегорска сейчас не существует как город. Это было землетрясение. Он поехал туда помогать. Вот это повлияло на него. Когда он приехал туда и стал помогать, он все это увидел собственными глазами, он стал религиозным человеком после этого. И сейчас он работает в управлении городом. Ответственнейшие должности поручают ему. Настолько он изменился. Об этом мы говорим. Высший смысл вложить человека, особенно в мужчину важно. И это от женщины должно исходить. Должна напоминать ему о высшем смысле, для чего он живет, куда он должен стремиться. И она идет за ним, направляет. То есть за ним идет, а он принимает решение. Вот это сильная семья. И работы будет очень много, и активности много, и творчества много, успехов будет много. Но что мы видим сейчас? Мужчины становятся слабыми, слабыми, и характер их слабеет. И же тогда женщина говорит, а за кем идти-то вообще? Как я могу принять его авторитет? Он слабый, он не может решение даже принимать. Просто пьет и ищет чувственных наслаждений. Телевизор, газета, еда, секс, все. Работа немножко. Усталый приходит, недовольный. Опять корми его, удовлетворяй. Зачем мне служить такому мужу? Но к этому уже пришли. Через какое-то долгое время, видите, к такой ситуации. Теперь нужно также какое-то время, чтобы выбраться из этой ямы. Долговая яма называется. Так они раздали долги, просто мы их не раздаем, долги. Карма тяжелее и тяжелее становится. Я расскажу позже, как избавиться от кармы, очень эффективно. Но только для тех, кто прослушал все лекции. Потому что иначе вы можете не понять ничего. И даже возмутитесь. И камнями забросаете. Как избежать лицемерия в религиозной практике? Как исправить ситуацию, если уже стал им. Лицемерие в религиозной практике. Ну, это такой, как бы, специфический вопрос для публичной лекции. Сейчас я не думаю, что нужно углубляться в эти темы. Сейчас важно начать жить в добродетели, просто начать ее. Эти тонкости позже. Но лицемерие, другими словами, это двойственность. Думаю одно, а говорю другое. Вот есть такие истории в Индии, я услышал. Есть там люди-священники, а священники в Индии очень пользуются большим авторитетом. Очень сильным. Страна, потому что религиозная. Их очень уважают. И особенно уважают священников тех, которые в дни Экадаши, постов, постятся полностью без воды. Сутки. То есть особенно уважают таких людей, которые вот такие аскезы могут совершать. И вот некоторые священники, браманы, они объявляют, что у меня сухой пост сутки. Говорят об этом. За что их уважают. Но в полдень ровно они идут омовение на Гангу принимать. Это не запрещено. И погружаясь головой в Гангу, там пьют воду. Это называется лицемерие. Поэтому человек должен знать, Бог в сердце, сверхдуша есть, его не обманешь. Это важно знать, чтобы не было лицемерия. Пока он не реализовал это понятие Бога, он будет лицемером. А где свидетели? Вот в чем вопрос. Где свидетели? Свидетели есть. Всегда есть свидетели. С прошлой жизни, позапрошлой жизни все фиксируется. Все носим с собой. Нельзя ничего утаить. Все, что будет, было тайным, станет явным, говорится. Тайн никаких нет на самом деле. Все носим в уме. Если видите человека злого и упрямого, что это означает? Прошлые грехи. Злодеяния в прошлом. Где же тайна? Все видно, как на ладони. Если есть знание, разум, все легко видно. По отношению друг к другу сразу можно понять, что мы делали в прошлом. Как мы живем в семейной жизнью, как относимся к женщинам, как к детям, как к работе, что мы едим. Особенно, что мы думаем о Боге. Сразу легко понять, что же было в прошлом. Как только мы начнем духовную практику, это все будет проясняться, как на ладони. Если у женщины умирает муж, как она должна себя вести? То есть, первое, следует ли ей выходить замуж снова, искать себе пару? Второе, может ли она общаться с мужчинами? Третье, как она должна относиться к сыну? Я слышала, что в семье умирает, если умирает муж, жена должна служить сыну. Мы, конечно, опираемся на ведические знания, но не все принципы сейчас применимы в наше время. Например, жена не должна идти в огонь сейчас, если муж умирает раз. Потом говорится, если женщина выходит замуж второй раз, написано в Ведах, она становится врагом собственных детей. Таким образом, опадет желание, видите, вообще устраивать свою личную жизнь. Но с другой стороны, ни одна современная женщина не будет счастлива, если она не устроит свою личную жизнь. То есть нужно еще учитывать место, время, обстоятельства. То есть мы делаем вывод таков, что лучше, чтобы не было разводов. Вот так мы говорим. Но если все же случилось несчастье какое-то, мы должны действовать согласно месту, времени, обстоятельствам. Мы не должны выдвигать сейчас догмы и фанатично следовать каким-то принципам, которые сейчас, может быть, неуместны в этих условиях. Например, в Ведах, в законах Ману говорится, вор, хорошо, отрубить руку. В Арабских Эмиратах до сих пор, в Турции, законы такие. Ислам то же самое говорит, разницы нет, руку отрубают. Если поедете в Мекку, к Каабе, туда, вы увидите, что вокруг много сидит нищих людей безруких. Это люди, которые отрубили руки за воровство. Им даже не дают подаяние, их презирают. Таковы строгие законы. Хотите вести эти законы здесь? Ну тогда все будут ходить без рук. Непрактично. Видите? Пока непрактично. Сейчас не это требуется, не закон. Сейчас требуется сначала любовь, потом закон. Если мы сейчас выйдем в закон, мы просто всех перепугаем до смерти. Потому что мы все грешники, видите, в соответствии с ведами, там, такими высшими стандартами. Сначала нужна любовь и развитие какое-то. А затем, когда это усвоятся принципы, можно издать закон. И никто не испугается. Потому что никто не захочет воровать. Естественным образом. Поэтому как бы нужно очень правильно пользоваться ведическим знанием. Осторожно, чтобы не навредить. Если мужчина, если женщина не должна повторно выходить замуж или общаться с другими мужчинами, что делать сыну, если мать приводит в дом нового мужчину после смерти отца? Сыну это неприятно. Да, безусловно. Это очень тонкий момент. Но здесь сыграет роль одна важная вещь. Кому хотите больше блага, своему сыну или себе, то вы сделаете. Конечно, вы хотите то и другое. Я тоже не могу быть несчастлива, я тоже хочу себе жизнь устроить. Но вот и сын, что же делать, принять решение. Видите, вы спрашиваете кого-то еще, чтобы кто-то развил сомнение. Но это ваше решение, такова карма. Если я буду принимать решение, то я не имею права на это. Хотя если при определенных условиях, я могу принять решение. Но это лишь определенные условия. Но в данном случае нет. В этом случае я не могу сказать конкретно ничего. Вам придется действовать на свой страх и риск. Ребенок может, конечно, привыкнуть к этому. Понятно, что для сына это будет неприятно, и проблемы будут. Будут в семье проблемы. Такие семьи бывают, тем не менее. Ведическая культура, она, конечно, строга, чиста. Если мужа нет дома, то женщина не наряжается. Не наряжается, не украшает себя. Если муж дома, она украшает себя. Сейчас немножко наоборот делает. Мужа нет дома, она нарядилась и пошла куда-то. А если муж дома, она в бегудях ходит. И в халате. Но ведическая культура прямо противоположна. Наряжается перед мужем. Ни один мужчина не может увидеть обнаженную женщину, кроме мужа. Ни один другой мужчина. Это охранял. Даже прикасаться не могли к женщине, потому что уже остается самскара, касание. Когда мужчина касается женщины, возбуждение происходит в уме. Когда женщина касается мужчины, этого не происходит. Женщина не возбуждается, когда касается мужчины. Но когда мужчина касается женщины, она возбуждается. Если они касаются вместе друг друга, их возбуждение начинает увеличиваться. Сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому если мужчины просто касаются девушек, все это самскара остается. Касание было. Касание с чувством определенным. С желанием определенным. Это запечатлевается в уме. И работает потом, влияет на наше поведение дальнейшее. Поэтому девушек в ведической культуре всегда охраняли до замужества. Женские покои, и даже ни один мужчина не мог туда проникнуть. Омовение не совершали в отдельном месте, ни один мужчина наказывался, если кто-то там может оказаться в это время. Были такие строгие правила. Мы просто рассказываем об этом. Но сейчас жизнь другая немножко. Да, да, были ордены гимназии, вот в России тоже были такие. Я учился в 5 классе, и у нас начались игры с девочками в это время. И учителя не знали, что делать. Не сбились с ног. Мы переглядывались, бросали записками. Потом нас разделили. Они пришли к этому выводу, что лучше разделить. Должны рядом, но никак не вместе. Сидел и спокойно учился, и вдруг ко мне посадили девочку рядом. Я вдруг чувствую, что мой ум проникает в нее. Что такое? Я начинаю думать, что тут она делает. Шевельнулась, о чем она подумала. Видите, что происходит? Поэтому, говорится, пока человек учится, он должен быть брамачарием, неженатым. Брама это дух. Чару любит. Это обучение. В одной школе нас пригласил однажды директор. Причем в старые времена, времена преследования. Я что удивился. Директор позвонил, узнал, что мы такие существуем. Ведическая культура. Какие-то очень высокие стандарты, влияние на людей хорошее. Приходите. Приходите, соберу старшеклассников, педагогический состав и посмотрим, что вы скажете. Я хочу, чтобы вы пришли. Мне нравятся ваши принципы. Детям нужны. Они и курят, и пьют, и что только уже не делают. В обнимку ходят, в классе сидят на уроках в обнимку. Приходите. Ну и мы пришли. Я сказал, что можно все? Мы хотим тогда коллективную медитацию показать и все остальное, всю философию, книги показать. Говорит, да, все, что хотите, я директор, я позволяю. Я хочу посмотреть, что будет. Вот мы пришли. Вот такая была точно аудитория. Ну, было в два раза меньше людей. И впереди сидели преподаватели все. Вот так вот. Внимательно слушали, собрались. Сзади сидели школьники. Вот так в обнимку друг с другом. Девочки, мальчики, то есть таким образом. И я подумал, я тогда не был такой еще, такого возраста не был. Я подумал, мое время такого вот не было, да, как это думают люди, прожившие жизнь уже. Я вот почувствовал себя таким человеком. И я стал говорить о том, как важно быть независимым от женщин, что мужчины не должны быть слабыми и зависеть от женщин. И там какой-то мальчик сидел в кожаной куртке с девочкой, 11 класс, и убрал руку. То есть это действовало, это работало. То есть вот это наша убежденность, такие вот стандарты. И директор стал поворачиваться. И прошло 2 часа, и они слушали. Не было шума. Он потом тряс мою руку и сказал, приходите, все классы с 5 по 11, любые, приходите и говорите, что хотите, делайте, что хотите. И только вы можете остановить. Я говорю, а почему? Почему вы сами не можете? Вы же тоже можете это говорить. Мы этому сами не следуем, нас не будут слушать. Для чего мы должны быть такими хорошими мужьями, женами? Иначе мы не создадим хорошее поколение. Мы должны быть целомудренными, чистыми и прочее. Это важно, чтобы вырастить настоящих детей. Это ценность, это наше будущее. Но это о детях мы поговорим еще отдельно немножко. Так, этим уже отвечаем. Какой смысл строить отношения с мужчинами, тем более выходить замуж? Когда мужчины более примитивны, чем женщины. И они уже просто не нужны женщине. Женщина все может сама. Сейчас женщина и мужчина, и женщина, и ребенок все может сама. Да. Это век такой. Век деградации. Упадка духовного знания, и поэтому люди теряют силу духовную, разум, поэтому мужчины становятся такими. Но не все, я вас уверяю, есть хорошие мужчины. Поэтому я говорю, женщины, ведите себя целомудренно и привлечете хороших мужчин. Будьте здоровы, красивы, но целомудренны. Есть красота в страсти, невежестве, в добродетели. Вот красота в невежестве и страсти – это полуголое состояние. Вот такая красота. Это красиво женское тело, привлекательно, но оно возбуждает чувства, оно с ума сводит людей. Это возбуждение. До психических отклонений происходит, до истерик, до насилия. Люди не могут контролировать свои чувства. И женщины возбуждают таким образом вот эти проблемы. А потом говорят, а куда мужчины делись? Зачем они вообще нужны? А? И тогда их уже не интересуют противоположные пола. Что интересует? Однополые существа. Такие факты есть. Это тоже развивается хорошо. Видите, куда это дальше может пойти? Я не хотел об этом говорить, но если еще дальше пойти, еще хуже, я не буду дальше продолжать эту цепь кармы. К чему же это придет в конце концов? Мы знаем, хорошо известно. Это, так сказать, законы природы. Поэтому все-таки мужчина нужен женщине. Такова природа. Есть ли смысл разведенным людям стремиться к браку? Такое бывает? Почему нет? Почему нет? Сейчас можно. Разведенные люди стремятся к браку. Ну да, это вопрос такой пространный, смотря почему не развелись еще. Есть разные мотивы. Но если вы строите брак на чьем-то разводе, плохая карма. То есть тут нужно быть внимательным, как правильно это сделать. Просто сказать, что я люблю, это не оправдание моих поступков. Вот мы поехали на озеро отдыхать в одном городе и через деревню. Там колодец, остановились, воды попить. Тишина, дорога проселочная. Впереди ехал Жигули навстречу, больше там никого не было. Такая идиллия. И вдруг грохот. Этот Жигули съезжает с дороги. Брюхом об землю, подлетает на перекрестную дорогу, как на трамплин. взлетает воздух, и между двумя столбами бух, удар. Дверь открывается вот так, капот, стекла вылетают, все падает на землю, и выкатывается тело из-за руля водителя. Весь в крови человек. Мы думали, конец. А на заднем сиденье женщина. Тоже выпадает такой, знаете, без сознания. Уже через несколько секунд она приходит в себя, она тоже начинает стонать, что там травмы какие-то, и пьяные оба. И он первое, что сказал, все, жена теперь меня убьет. А женщина кричала сзади, я виновата. И я сразу понял, что там произошло. Это два любовника. Любовник и любовница, они где-то отдыхали, пьяные, наслаждались, возвращались. И любовь снова вспыхнула прямо по дороге. А эта женщина почувствовала прилив любви и обратилась к мужчине с заднего сиденья. Тот тоже почувствовал любовь к женщине. Бросил руль вообще. Любовь же. И вот результат. Так же люди думают. Любовь же, правильно? Но законы природы, машина же едет. Так же нужен разум. Поэтому говорим, будхи йога. Нужно держать, нужно иметь разум. Чтобы любовь была направлена в верное русло. А не под откос. Поэтому это зависит уже от конкретной ситуации. Можно, нельзя, лучше или хуже. Нужно это разобраться более конкретно. Как строить взаимоотношения с гневливым отцом и начальником? Человек, который в гневе, его легко умиротворить на самом деле. Просто подождать, пока он прокричится. Все. При этом, если вы на самом деле промолчали, вытерпели это все, ему в конце становится стыдно. Закон кармы таков. Если вас кто-то оскорбляет, громко и сильно вас оскорбляет, и вы молчите, не отвечаете, то по закону кармы в это время к этому человеку переходит ваша плохая карма. А от него к вам хорошая. Молчите, терпите, если кто-то в гневе, не отвечайте гневом. Если же кто-то гневается на вас, и вы гневаетесь в ответ, и спускаетесь на платформу ниже оба. Теряете достоинство в глазах людей и собственные качества. Гнев – излишнее раздражение от мясоедения. Это убойная пища вызывает стрессы. Психофизических центров, поэтому люди раздражительны становятся. Вы говорили про отношения. Про отношения раз в месяц. Его это не устраивает. Обижается. Говорит, что не любишь и грозится бросить. Нужно привыкнуть к этому. Если вы сразу заявите об этом человеку, который не готов вообще к такой жизни, он шокируется. Скажет, как это так? А для чего же я женился тогда? Куда мне? Может быть, на сторону, на сторону? Я же не пойду на сторону. У меня же жена есть. Так он будет рассуждать. Он к этому никак не привык. Но постепенно к этому можно привыкнуть через, опять же, питание правильное, через правильное взаимоотношение, поведение, через какую-то культуру, через взаимоотношения с другими людьми, которые также живут, принимают этот образ жизни. Вот такое благостное влияние может помочь человеку принять более высокие стандарты жизни. Как научиться прощать? В Махабхарате говорится, что тому легко прощать, кто одинаково относится к успеху или поражению. И такому человеку присуще чувство прощения. То есть наша непривязанность к результату поможет нам прощать друг друга. Если жена и муж друг с другом отрабатывают свои кармы, когда карма отработана, они расходятся. Нет, ни в коем случае. Почему же не расходятся? Карма может быть исчерпана, но остается же еще дхарма, долг. Дхарма держит, не карма, а дхарма должна держать. Это надежно. Когда карма исчерпывается, остается долг. Нет. Разрушение не происходит. Разрушает тоже карма. Как можно сохранить счастье в семье, когда пропадает взаимопонимание и любовь, а муж и жена продолжают жить вместе только из-за ребенка. Это означает, что любовь деградировала, уже появился плохой результат. Почему? Поскольку были неправильные взаимоотношения, есть законы деградации любви. И то, о чем мы сегодня говорим, это законы как раз возвышения личности в браке. Если пока не поздно, попытайтесь применить их. Одна из главных основных причин, которые я могу сейчас раскрыть, почему возникают плохие отношения между мужчиной и женщиной, что жена дает наставления настоятельно мужу постоянно, учит его. Психология мужчины такова, что он принимает решение. Это его психология, его суть. Поэтому, когда женщина внушает ему какие-то истины, начинает учить его, в его понимании это выглядит так. Она меня не ценит. Она думает, что у меня нет мозгов. Он оскорбляется, как принимает у нее хороший совет даже. Это психология мужчин. Психология женщины другая. Когда она говорит какие-то вещи, она говорит только для эмоционального обмена, для поддержки, для защиты. Но не для того, чтобы получить совет от него какой-то просто конструктивный, деловой. А просто ответить на чувства нужно ей. Это ее природа. И тогда нужно, если мы знаем эту природу, можем гармонизировать это все. То есть, если жена постоянно учит мужа, муж теряет интерес к такой женщине. Ему хочется общаться с другой в этом случае. То есть нельзя это долго делать. Нельзя. Жена, она дает, конечно, наставление, но по-другому. Не как гуру. Нет. Не как гуру это делает. Она в форме вопросов. Если муж не согласен с своим мнением, она не спорит, не обостряет отношения, но просто повторяет через какое-то время еще раз. Она добивается совершенно другим путем. Все желания муж ее выполняет через ее смирение. Она именно покоряет сердце мужчины, достигает результата. Но если она в роли мужчины выступает, тогда разрушаются. Это одна из основных причин, поэтому я это сказал. Вы говорили, что раньше жена после смерти мужа шла за ним в огонь. Но ведь это самоубийство, а это грех. Верно. Но в этом случае, когда это было сделано в таком сознании, это йога. То есть две смерти почетные в этом мире. Два вида смертей. Это когда человек отдает жизнь на поле боя за праведное дело, как воин. И второй в йогическом трансе. Так вот, смерть жены в этом случае это как йогический транс. Если мы не можем это делать как йогический транс, то этот обряд запрещен поэтому. Тогда это самоубийство, как говорите, тогда это грех. Но то в те времена женщины делали это как йогу. Это другое. Убивать не рекомендуется. Это не было, по-моему, в ведической культуре совсем. В другой культуре, да. Дорогой мне человек не хочет заниматься духовной практикой. Отвергает это. Как на него повлиять? Из этого рушатся отношения. Это пишет женщина. То, что я сказал. Если вы будете учить мужчину, результат не будет хороший. Даже если вы правильные вещи говорите, ваши отношения будут страдать из-за этого. Поэтому вы должны его связать с кем-то, кто мог бы давать ему такие наставления. Какое-то общение хорошее предложить ему. Возможно, вы могли пригласить его на эту программу, допустим, или познакомить с теми людьми, которые практикуют вегетарианство, скажем, духовную жизнь. То есть как-то связать то есть, его с каким-то обществом людей. Так легче ему сориентироваться будет. Но от жены наставления, как правило, человек не может принять всерьез, чтобы на руководство цеять. Ложное эго мужчины не позволяет ему это делать. Это природа. Ее нужно уважать. Такой же момент, что женщина не должна быть в позиции гуру по отношению к мужу. Даже если она более продвинутая. Есть пример Гандхари. Это тот самый Дхритараштра, который был слеп. Спасибо. Который был слеп. Когда он женился, Гандхари сказали, твой царевич, твой муж, он слепой от рождения. Подумай, может быть, ты выберешь другого мужа? Он сказал, я уже подумала об этом, я не могу. Я не начал наружу целомудрие. В уме уже есть связь. Я не могу выбрать другого. Я уже подумала, уже приняла в уме. Я не сверну с пути, но он слепой. Хорошо? Я приму такой же путь. И завязала глаза на всю свою жизнь. Могущество Гандхари описывается Махабхарати, которое набрела с помощью такой аскезы. Это один из великих примеров женщин в истории мира. муж и жена прожили вместе 13 лет. Муж впервые в жизни влюбляется. Очень страдает, но бросает. Бросает жену, детей. Делает выбор. Но пока и там не может создать семью. Значит ли, что муж и жена пережили свои отношения? Стали пусты. Это усугубляет карму или освобождает? Нет. Развод, когда люди бросают друг друга, это высшая мера наказания для семейной жизни. Это плохая карма, это результат ошибок. Либо в прошлой жизни, либо в этой жизни. То, что муж влюбляется, означает, что он до сих пор находится на чувственном уровне, не на духовном. Духовные люди не влюбляются просто в женщину. Нет. Они влюбляются во что-то другое, есть более высокие формы любви. Женщина – это лишь проводник в ту сторону. Женщина не является настоящим объектом любви, и мужчина тоже. А они проводники, это отраженная любовь, которую мы видим здесь. Истина выше. Поэтому если он влюбляется в женщину, то он не успел прогрессировать духовно. И женщина, значит, не помогла ему в этом. Их брак не был реализован духовно. Поэтому случилось несчастье для семьи. Высшая мера наказания. Разрыв. Очень болезненный. И создать новую семью с такими чувствами гораздо сложнее, даже человек влюблен. То есть травма остается. Как сделать выбор между домашними обязанностями, семейным домом, долгом перед мужем и работой, учебой, которую необходимо взять на дом. Когда женщины наравне с мужчинами заняты учебой, работой, тогда труднее. Но в вечно-ведической культуре были распределены обязанности по-другому. Женщина, она командир крепости, командир дома. В доме она хозяин, и тут она главное действующее лицо. А мужчина, он деятель. Он все в дом приносит, в страсти включается, в деятельности. А жена создает атмосферу в доме благостную. Но сейчас это тоже может быть неприменимо для всех, потому что женщины также хотят активно действовать, делать какую-то карьеру, зарабатывать деньги иногда. Но тогда немножко будет страдать семейная жизнь. С этим придется как-то смириться, найти какой-то общий язык. Вообще есть 7 уровней любви, если хотите, расскажу вам на следующей лекции для женщин специально. 7 уровней любви, которые описывают именно любовь женщины к мужчине, от самых низших до высших проявлений. Тогда можно на этот вопрос лучше ответить. Потому что есть разные отношения мужчины и женщины в семье, супружеские. 7 оттенков есть. Чувство любви не должно быть эгоистично. Тогда почему у мужчины одна жена, у женщины один муж? Эгоизм означает наслаждать чувства. Поэтому должна быть одна жена, чтобы наслаждать чувства с другими женщинами. Вот чем эгоизм проявляется. Эгоизм означает, жена надоела, нужна другая женщина. Я хочу так. Вот он, эгоизм. Сначала, как мы сказали, есть приятные отношения, а потом все переходит на платформу долго больше. А потом только начинается духовное одухотворение этих отношений. Настоящее счастье впереди должно быть, не с самого начала. То, что сначала как мед, потом будет ядом. А то, что сначала как яд, станет медом, говорится в ведах. Через аскезу проходят люди, через очищение. Первое счастье немножко, оно иллюзорное, временное, а второе надежнее. Поэтому один муж и одна жена – это как раз отсутствие эгоизма. Надо контролировать, второе, надо контролировать чувства и разум. Но разум и чувства контролируют наши поступки. Что стоит над? Хороший вопрос. Смотрите, что происходит. Есть карма, есть гуна. Нетрудно. Я переведу. Карма – работа, деятельность, а гуна – качество. Что бы я ни делал, это вызовет какое-то качество. Плохой поступок – плохие качества. Хороший поступок – хорошие качества. С другой стороны, хорошие качества – вызовут хорошие поступки, плохие – плохие поступки. Также взаимодействуют, видите? Поэтому и то, и другое влияет друг на друга. И разум, и чувство. Деятельность. Это законы деятельности. Если я начинаю делать плохие вещи, я приобретаю плохие качества. Но если я делаю хорошие вещи, качества улучшаются. Поэтому, если хочу улучшить свое существование, мне нужно выбрать хорошие действия. Понять, что хорошо, а что делать плохо. Разум – это высшая контролирующая сила. Если, опять же, он лишен похоти. Если нет, он неконтролируемый разум. Он приведет человека к какой-то опасности. То есть вот это вот чувство, мы говорили, сексуальное чувство, оно опаснее, чем ядерное оружие для личности. На прошлой лекции мы говорили об этом. Оно должно быть под разумным контролем. Почему желание делать и поступать правильно, почему желание делать и поступать правильно, знал, как это делать, зная, как это делать, не получается. Не получается. Это предопределяет карма вопрос. Нет. В каком-то смысле, но нет. Непосредственно причина вожделения. А вот эта сила похоти, сила эгоизма. Я не хочу делать грех. Не хочу. Но я не могу без греха. Как эта сила вынуждает меня совершить грех. Это вожделение. Это враг души в этом мире. Злейший враг. Вожделение можно победить только одним способом. Подчинить его, делать его управляемым, цивилизованным с помощью духовного знания. Поскольку душа всегда чиста, она нематериальная. Она может покрыться вожделением, но на самом деле вожделение никогда не может проникнуть в душу. Это лишь покрытие. Поэтому это покрытие можно снять на самом деле, получив просто духовное знание. Мы ответили на записки. Большое спасибо.